Глава 6. Устройств дальней межзвездной связи, подобных земным, Федерация не имела. Однако выход был найден. Сообщение между системами шло через те же шлюзы. Причем раз в 10 дней в определенное время происходило их синхронное открытие. Примерно на час. Что позволяло связываться с самыми удаленными ее уголками. Гигантские передающие станции генерировали мощнейшие инфраимпульсы, которые, в отличие от космолетов, преодолевали расстояние между вратами без временных задержек. Да, для простого обывателя позвонить знакомым, даже в соседний сектор, было невозможно. И в первую очередь из-за дороговизны данного вида связи. Но и создавалась она не для этого. В первую очередь ею пользовались члены различных спецслужб и высокопоставленные чиновники госаппарата для решения неотложных государственных проблем, а уж потом все остальные. Вторым вариантом связи была цепочка ретрансляторов, установленных у каждого шлюза и накапливающих поступающие сообщения, чтобы передать их, едва врата откроются, по нужным координатам. Подобные послания, или, как их называли в простонародье, депшки, доходили до адресатов куда быстрее, чем отправленная попутным кораблем почта, но все равно могли идти до адресата месяцами. К счастью, дипломатический статус Кирилла позволял Тайк пользоваться первым видом связи. Правый глаз Лайпиды нервно дернулся. Он некоторое время молчал, смотря невидящим взглядом куда-то за спину своей находящейся по другую сторону экрана собеседницы. Затем его рот скривился в странной ухмылке, больше похожей на оскал, приготовившийся к прыжку зверя. «Значит, наши таинственные друзья вновь решили взяться за старые». Он откинулся в кресле и с прищуром, посмотрев на Тайк, добавил. «Знаешь же, дорогуша, мне всегда было интересно, чем это наш Керк так им насолил, что они гоняются за ним по всему космосу». Рожки девушки посерели. «Не уверена, что это они, господин Лайпида. Вполне вероятно, что имело место череда совпадений». «Череда совпадений, говоришь?» — Авайт хмыкнул. «Я бы и сам так решил, дорогуша, если бы не одно небольшое «но». Дело в том, что буквально 3 дня назад Совет направил на Темклад комиссию, которая в свете случившегося инцидента должна дать оценку работе дипломатической миссии». Девушка растерянно уставилась на Торклинца. «Ну, киргарцы полностью сняли с нас обвинения. Помощник посла лично уверил капитана Даркара, что случившееся вследствие древней вражды между кланом Угукса и напавшими на него доссайцами, и...» Черные глаза так расширились, а рожки принялись быстро менять свой цвет. «Знаешь, но иногда меня просто восхищают твое тугодумие», — улыбнулся Лайпида. «Инцидент произошел примерно 3 дня назад по среднестанционному времени», — пробормотала Асторка, нервно дергая хвостом. «Вот именно», — кивнул Торклинец. «Доклад о случившемся лег мне на стол буквально через пару минут после того, как шифровальщики Совета закончили декодирование отчета капитана Темклата. И уже через несколько минут я связался с тобой. Однако к этому времени корабль с инспекцией закончил шлюзование». «Получается, что кто-то узнал об этом покушении даже раньше вас. Но это же невозможно, даже если бы кто-то отправил депшку сразу после случившегося. Она бы пришла не раньше завтрашнего утра». «Невозможно при наших способах связи». Вайт устало потер надбровные дуги, косясь на мелькающие в углу экрана цифры, неумолимо отчитывающие время до конца синхронизации. «В общем, теперь ты понимаешь, почему я согласен с Керком в оценке того, кто за всем этим стоит». Тайк, понимающе кивнула. «Но и это еще не все». Лайпида секунду помедлил, словно все еще не решив, стоит ли продолжать разговор. «Дело в том, что комиссию возглавляет сенатор Корби. Хвост со стурки взлетел вверх, словно разозленно чьим-то неловким движением кобра. Тот самый Корби, сынка которого Кирк арестовал на Тайгонсе за нелегальную продажу армейских излучателей? Он самый. Я думал, его выгнали из совета. Лепидо скривил рот в презрительной ухмылке. Из совета, да. Но он и сел в одном из профильных комитетов и, по сути, лишь сменил кабинет. Девочка моя, ты даже не представляешь, как тяжело выковыривать из власти эту продажную чиновничью заразу. Увы, даже наше ведомство в этом вопросе не всесильно. Хорошо еще, что его отпрыска не отпустили. Но вот тут надо сказать спасибо нашим воякам. Очень уж они не любят, когда кто-то чужой сует когти в их закрома. И что же нам делать? Думаю, ты сама знаешь, — ответила Вайт и, помолчав, добавил. Кирк ведь давно хочет покинуть Энвокс-зону. Похоже, пришло время осуществить задуманное. Передай ему, что отныне он свободен ото всех своих обязательств передо мной, впрочем, как и я перед ним. Это значит... Ты тоже теперь свободна, девочка моя, — перебил ее глава Трабра. Твоя отставка была принята мной еще позавчера, впрочем, как и отставка Кира. Кисточка хвоста аккуратно легла Тайк на плечо, а ее глаза на миг сощурились, превращаясь в две бездонные расщелины тьмы. «Значит, теперь мы изгои?» — прошипела она. «Ну, почему же?» — повел плечами Вайт, откидываясь на спинку своего роскошного кресла из кожи генфранской змеи. «Если Кирк решит не уходить из Э-зоны, то можете вновь примкнуть к свободным торговцам граничного сектора. Или же осесть на одной из планет. Главное, не суйтесь в центр и избавьтесь от наследства дайтанцев. В конце концов, может, пора твоему другу успокоиться и зажить обычной жизнью. Вы же знаете, что это просто невозможно. Кир никогда на это не пойдет. А если даже и захотел бы, то вы уверены, что те же незримые оставили бы его в покое? В нашей жизни ни в чем нельзя быть уверенным. Лапида притворно вздохнул. «Увы, девочка моя, но я сделал все, что мог. Мой совет — убирайтесь со станции как можно скорее. Капитан Даркар наверняка уже получил сообщение о прекращении ваших дипломатических полномочий, и никто не знает, как он поступит в сложившейся ситуации. Но...» Вайт выставил перед собой раскрытую ладонь. «Все, девочка моя, разговор закончен. Прощай». Экран погас. Кирилл осторожно выглянул из-за угла и, убедившись, что узкий коридор впереди пуст, быстро пересек его, нырнув в темный зев призывно распахнувшейся перед ним двери. Включив визор, он быстро оглядел помещение, заваленное частями какого-то непонятного оборудования, ящиками, и остановив взгляд на сваленных кучи причудливо изогнутых кусках металла. Заинтересовавшись, Кир вытащил одну из железок, покрутил ее в руках, пытаясь представить, для чего они нужны и зачем потребовалось складировать их в специально охраняемом секторе. Затем озадаченно хмыкнул и, сунув ее обратно, снял с пояса стрейп. «Гера, куда дальше?» «В техническую шахту. Люк должен быть прямо над тобой», — ответила рация с тихим шипением. Кирилл задрал голову, и практически сразу его взгляд уперся в трапециевидный прямоугольник, словно обведенный по контуру бледно-зелеными линиями. «Вижу. Откроешь?» «Внешнее управление люком отсутствует». «Ясно. Значит, обычные защелки. Что по датчикам безопасности?» «Ничего серьезного. Те, что есть, усыпило. Так что можешь двигаться дальше. Однако поторопись. Долго держать их в таком состоянии не смогу. В этом секторе интеллектуальная система с цикличным тестом работоспособности. Минут 10 я смогу ее обманывать. Потом даже ее примитивных мозгов должно хватить на сообразить, что что-то не так. Понятно. Постараюсь пробраться как можно быстрее. Кирилл повесил рацию на пояс и, воткнув в нее провод наушника, огляделся, ища что-нибудь, из чего можно соорудить лестницу. К счастью, ничего мастерить не пришлось, ибо его взгляд почти сразу уперся в стоящую у ящика и незамеченную им ранее стремянку. С люком особых проблем не возникло, и вскоре он уже двигался по узкому тоннелю, порой буквально протискиваясь между стеной и хитросплетениями разноцветных кабелей, когда, наконец, голос Геры в наушнике заставил его остановиться. «Ты на месте. Выход должен быть прямо под тобой». Кирилл послушно уставился вниз, однако на грязном, покрытом масляными разводами полу не было даже намека на люк. Отключив визор, он опустился на корточки и достал из нагрудного кармана небольшой фонарь. «Гера, тут пусто!» Рация промолчала. «Гера, ты куда пропала?» Лишь легкое шипение в наушнике, Кир нахмурился, затем мысленно влепил себе ладонью по лбу. У стандартной стрейперовской гарнитуры отсутствовал внешний микрофон, так что не было ничего удивительного в том, что компьютер корабля его не слышал. Он спешно перехватил фонарь в другую руку и, сняв рацию с пояса, щелкнул кнопкой вызова. «Гера, прохода нет. Уверена, что правильно ведешь?» «Тут мало датчиков, так что могу ошибаться, плюс-минус 5 метров». «Надеюсь, а то это корыто неизвестно сколько раз уже переделывали, а мы пользуемся чертежами времен исхода ее с орбитальных стапелей». «По моим данным, планировка данного сектора совпадает со схемой на 72%. «Это, конечно, радует», — буркнул Кирилл, светя фонариком назад и внимательно разглядывая стены и пол. «Ладно, двигаюсь дальше. Если ничего не найду, то придется возвращаться и придумать что-то другое. Все, пока, отбой». Он вернул рацию на пояс и двинулся дальше. Люк обнаружился в углублении стены случайно, когда он оперся на нее рукой, стараясь избежать свисающего с потолка кабеля, на конце которого вспыхивали подозрительные огоньки. От толчка рукой крышка люка подалась вперед, а затем с грохотом ушла вниз, скрывшись специальный паз. Кир застыл на месте, вслушиваясь в окружающее пространство и ожидая чего угодно, от рева сирен тревоги и крика охранников до скрежета, выдвигающихся из потолка цилиндров автоматических турелей. К счастью, все было тихо. Облегченно вздохнув и спрятав лучевой пистолет в закрепленную на бедре кобуру, он заглянул в открывшееся отверстие и, убедившись, что находящееся внизу помещение абсолютно пусто, спрыгнул. Еще раз оглядевшись и обнаружив на стене полустершуюся надпись, извещающую о том, что он находится в 12-м секторе, удовлетворенно хмыкнул. Половина дела была сделана. Каких-то полчаса, и он пробрался в надежно заблокированный, по мнению службы безопасности, сектор. Теперь оставался сущий пустяк. Отыскать здесь того, кто ему нужен, при этом не попадаясь на глаза прочесывающим эту часть станции патрулям. Впрочем, первая часть намеченного плана была не менее проблематичной. Но не зря же «двенашка» среди членов экипажа именовалась Шарканским гнездовьем. Бывший док, некогда предназначавшийся для ремонта космолетов легкого и среднего классов, около 10 лет назад был предоставлен для временного проживания беженцам с окрестных систем, постепенно превратившись в настоящий лабиринт из склепанных из различного хлама всевозможных кособоких домиков, клетушек и комнатушек. Причем все это самодельное жилье размещалось в несколько ярусов, крепясь причудливыми распорками к полу, стенам и даже потолку, соединяя друг с другом паутиной подвесных мостиков. Насколько Киру было известно, капитан предпринимал несколько попыток избавиться от расцветшего на борту станции гетто. Но все упиралось в одну проблему. Жившие тут разумники банально никому не были нужны. Чиновники Федерации постоянно уверяли, что займутся данной проблемой и выделят деньги на переселение. Но все это было только на словах. Кирилл как-то задал вопрос капитану Даркару. Что будет со всеми живущими там разумниками, если вдруг станцию решат законсервировать или списать с состава флота? Но тот в ответ лишь раздраженно дернул глазными отростками, ответив, что это не его проблемы. Нет, периодически кто-то из обитателей сектора все же покидал станцию навсегда. Но на его место тут же прибывал кто-то другой. Так что население гнездовья не только не уменьшалось, а наоборот росло. Увы, но обстановка в секторе Трейд оставляла желать лучшего. И до мира тут было далеко. Причем не только из-за киргарцев. У Кира вообще порой создавалось такое впечатление, что тут воюют все со всеми. И исключениями были лишь системы, где базировались базы Федерации, создававшие своим присутствием небольшие островки хоть какой-то стабильности. Раньше Кирилл удивлялся, почему для переговоров посол киргарцев выбрал именно Темклад. Хотя логичнее было бы вести их в системе Тейзона, где базировались основные силы Федерации. Теперь же, после слов Ухгукса, все становилось на свои места. А точнее, запутывалось еще больше, ибо вместо одних вопросов возникала куча других. Но главное, что беспокоило Кира, это реакция посла. Тот словно заранее знал, что за разумник скрывается за матовыми стеклами маски, и, увидев лицо землянина, лишь подтвердил свою догадку. Кирилл вздохнул и, подумав, что уже порядком устал от всех этих тайн и загадок, снял с пояса рацию. «Гера, я на месте. Начинай поиск. Если в течение часа не выйду на связь, можешь беспокоиться». «Принято, капитан. Вы уж постарайтесь, чтобы все прошло гладко, а иначе одна рогатая особа разнесет всю эту станцию по винтикам». «Надеюсь, ты ее удержишь от этого?» «Не могу вам этого обещать, капитан». В динамике раздался короткий свешок. «Рук-то у меня нет, а вот поучаствовать в данном веселье твердо обещаю». «Смешно», — Кир криво усмехнулся. «Ладно, постараюсь не доводить до подобного. Все, отбой, я пошел». Облаченные в угловатые боевые скафандры торклинцы были похожи на мифических големов из земных легенд. Они прошли буквально в паре метров от его не особо надежного укрытия, и лучи их фонарей чудом не выхватили из полутьмы узкого переулка фигуру Кирилла, скорчившегося в три погибели за старым мусорным баком. Смахнув со лба выступившие капли пота, Кир выглянул из-за угла и, убедившись, что патрульные скрылись за поворотом центральной улицы, быстро перебежал на другую ее сторону, нырнув в спасительный полумрак очередного переулка. Объясняться с патрулями, а уж тем более вступать с ними в драку, в его планы не входило. Тем более, что с большой вероятностью подобная стычка перерастет в банальную перестрелку. Примыкающий к сектору Кра и являющийся как бы его логическим продолжением трущобы Гнездовья всегда были довольно мрачным местом. Личности с темным прошлым среди местных жителей хватало, так что периодические облавы были здесь вполне обычным явлением. Однако на этот раз устроенные СБСовцами на волне расследования покушения, повальные обыски, вызвали неожиданную вспышку недовольства среди живущих здесь разумников, едва не перерастя в самый настоящий бунт. К счастью, зачинщиков быстро схватили, но напряжение все еще сохранялось, и Кирилл понимал, что, заметив крадущуюся меж домов фигуру, патрульные, скорее всего, сперва начнут стрелять, а уже потом разбираться, что к чему. К тому же Даркар, пользуясь моментом, явно решил не просто проредить трущобы от засевшего здесь различного сброда, а сократить их население до минимума или же совсем ликвидировать. К мысли о последнем варианте склоняло не только неожиданное блокирование гнездовья, но и пара военных транспортников, подошедших к станции этим утром. Именно совокупность этих и еще некоторых малоизвестных остальным обитателям станции фактов заставила Кирилла поспешить с поиском Урака. Теперь же, видя опустевшие улицы и патрульных, упакованных в тяжелые боевые скафандры, он только укрепился в данном подозрении. Впрочем, судя по увиденному, массовая депортация все еще не началась. Не желая получить новые волнения, служба безопасности медлила, скорее всего, продолжая точечные зачистки особо активных жителей. И все же здесь было опасно. Попадись он в руки службы безопасности, и у Даркара сразу же возникнет масса вопросов, на которые у него банально не будет внятных ответов. Однако риск того стоил. Из всей Кайлсовой команды на свободе остался лишь Урак. А так как он являлся не только компаньоном, но и старым другом Кайлса, то вполне мог пролить свет на то, что толкнуло его командира на это странное покушение. «Да уж, мой белолобый друг, очень надеюсь, что ищейки Даркара до сих пор не нашли вашу уютную норку», — пробормотал Кирилл себе под нос, на едином оглядываясь. Стоявшая вокруг тишина нервировала куда больше, чем вечный разноязыкий гвалт, обычно царивший на здешних улицах. «Так, кажется, не сильно промахнулся. Третий яус у самой стены. Ну что ж, вперед!» Любому разумнику, впервые попавшему в гнездовье, ничего не стоило заблудиться в хитросплетениях местных улиц и подвесных мостков. Однако Кирилл был здесь частым гостем и уже довольно неплохо ориентировался. Нет, ему здесь не нравилось, но разговоры с местными жителями порой давали куда больше информации, чем все доклады разведки Федерации. А здешние торговцы не раз помогали достать нужные запчасти для ремонта Геры во вход официальных каналов поставок. Пройдя вперед по переулку, Кирилл неожиданно уткнулся в тупик и мысленно выругался. Ему все же удалось заблудиться. Его взгляд тщетно скользил по висящим над головой мосткам и стенам лачуг в поисках ведущей наверх лестницы. Конечно, можно было бы вернуться и попытаться отыскать проход в другом месте, но рисковать не хотелось. Еще раз внимательно глядев окружающие его стены, в основном сделанные из разноцветных кусков высокотемпературного термопластика и усиленные лишь в некоторых местах листами металла, он остановил взгляд на торчащем над головой куске ржавой трубы и, подпрыгнув, ухватился за него рукой. Покачавшись, дабы убедиться, что тот держится достаточно крепко, он подтянулся и, закинув ногу на крышу халупы, забрался туда, нечаянно зацепив ботинком валявшуюся там деревяшку. Доска тут же соскользнула вниз, и ударившийся пол ангара раскололась. Замерев на пару минут и убедившись, что все тихо, Кирилл тихонько цыкнул, досадуя на свою неуклюжесть, и, смахнув мизинцев с носа, повисшую там капельку пота, продолжил свое восхождение. На удивление, сделать это оказалось куда проще, чем могло бы показаться на первый взгляд. На вид гладкие пластиковые стены лачуг на самом деле были просто усеяны различными трещинами и углублениями. Даже местами под руку попадались торчащие изнутри куски изогнутой арматуры, видимо, некогда вплавленные внутрь пластиковых блоков в качестве хоть какого-то усиления их конструкции. Добравшись до мостков так называемого второго уровня, Кирилл прильнул спиной к стене и, переведя дух, задрал голову, пытаясь отыскать глазами трубу вентиляции, рядом с которой должна была находиться нужная ему хибара. Точнее, хибара было не совсем правильное слово. Убежище досайца располагалось в бывшем технологическом отсеке, дверь которого была скрыта за помятым куском рифленого металла, который со стороны выглядел словно неумело поставленная на дыру в стене заплатка. «Внимание всем разумникам! Оставайтесь на своих местах! Не покидайте жилищ во избежание неприятных эксцессов! Заранее приготовьте документы!» Усиленный мегафоном хриплый лающий голос заставил Кира чертыхнуться сквозь зубы, а скользнувшие по стенам ослепительно белые лучи света распластаться на крыше и ужом заползти в щель между стеной и торчащим в паре метров от него кубом системы вентиляции. Судя по всему, СБСовцы решили устроить облаву на очередного неблагонадежного. И осталось только надеяться, что, найдя нужного им разумника, они уберутся прочь, а не продолжат прочесывание. Однако могло случиться всякое. На всякий случай Кирилл вытащил из кобуры лучевик и опустил на глаза пластину визора. Общее освещение в гнездовье все еще было отключено. Однако света от окон и протянутых вдоль мостков люминесцентных лент вполне хватало. Поэтому он отключил ночное видение, оставив активным лишь целеуказатель. Осторожно выглянув из-за угла, он огляделся, однако край крыши мешал рассмотреть, что происходит внизу. Неожиданно висящие над головой мостики загудели от топота тяжелых сапог. Затем последовала какая-то неразборчивая команда, и стена хибары буквально затряслась от хлесткого удара. В ответ откуда-то сверху раздался гневный рык, правда, быстро сменившийся пронзительным скулежом. И вновь наступила тишина, прерываемая лишь чьими-то причитаниями на незнакомом землянину языке. Снова топот, на этот раз удаляющийся, и бившие снизу лучи ручных прожекторов погасли. Землянин облегченно вздохнул. СБСовцы сработали, на удивление, быстро. На все про все у них ушло не более 5 минут. Выждав еще некоторое время, Кирилл вылез из своего ненадежного убежища и, подойдя к краю крыши, бросил взгляд вниз. Улица была пуста. Сверху раздался тихий треск, затем какой-то шорох, заставивший землянина резко обернуться, вскидывая руку с лучевиком. Целеуказатель тут же обрисовал странную сгорбленную фигуру, свешивающуюся с мостков 3-го уровня на какой-то веревке. Однако неизвестный разумник, словно почувствовав, что его взяли на мушку, противно зашипел и, разжав руки, буквально рухнул вниз. Кир было дернулся следом, но сразу же остановился, решив, что силуэт, высветившийся на экране визора, был слишком крупным для досадца. Сперва следовало проверить убежище, а уж затем гоняться за непонятными тенями. Вложив пистолет в кобуру, он подошел к стене и, вскарабкавшись по ней, добрался до мостков. Пройдя по ним, Кир на миг задержался у приземистого кособокого домика с развороченной дверью, на пороге которого в луже чего-то темного лежало массивное мохнатое тело. Опустившись на колено, Кирилл взял Тарнара за ухо, сжал его кончик и, не почувствовав привычного биения, тихонько выругался на едином. Эти медведеобразные, чем-то похожие на огромных земных панд, разумники всегда отличались вспыльчивым характером. Но пара выстрелов из шокера могла бы его успокоить. Так зачем же они били на поражение? Кирилл закусил губу. Как бы Даркар ни относился к гнездовью, вряд ли он отдал бы приказ на физическое уничтожение жителей, тем более учитывая недавние беспорядки. Нет, уж каким, а глупым капитана Темклата язык у Кирилла назвать не поворачивался. Это могло означать только одно. Солдаты службы безопасности здесь ни при чем. И кто-то посторонний хочет спровоцировать новую волну возмущения среди местных. Только вот кто? Та странная тень? Похоже. Кир обеспокоенно огляделся. Да уж, до чертиков знакомая ситуация, подумал он, поднимаясь. Неужели и комиссар уже здесь? Происходящее нравилось ему все меньше и меньше. Не в этом ли намекал Угукс, предлагая ему как можно скорее покинуть станцию? Вот только если незримые вновь вышли на охоту за ним, то не проще было бы убрать его прямо здесь же или в каком-нибудь другом темном закутке станции, или подослать тоже Кайлса. А может, их цели было что-то другое, но вот что... Кирилл нахмурился. За годы своего негласного противостояния с таинственными чужаками он уже давно понял, что их логика трудно поддается какому-либо просчету, и зачастую приходилось действовать, полагаясь в основном на интуицию, а не на здравый смысл. Незримые были хитры, изворотливы и очень осторожны. Порой, чтобы добиться нужного им результата, они составляли колоссальные цепочки событий, смысл которых становился понятен лишь спустя годы. Так что борьба с ними чем-то напоминала затяжную шахматную партию. Причем малейшее подозрение в том, что их могут обнаружить, они сразу же отступали, бросая все сделанное, оставляя своих эмиссаров на растерзание спецслужб Федерации. Впрочем, последние были в большинстве своем бесполезны, ибо знали меньше, чем ничего, а зачастую вообще были уверены, что все их действия вполне законны. И самое интересное, что не всегда они были в этом неправы. Бросив еще один взгляд на мертвого Тарнара, Кирилл почти бегом взбежал по мосткам до нужного места, не обращая внимания на выглядывающих из дверей и окон своих жилищ некоторых излишне любопытных разумников. Дверь в убежище Кайлса была не тронута, а висевшая над ней старая рекламная вывеска, выполненная в виде причудливого переплетения тонких неоновых трубок, говорила о том, что никто посторонний внутрь не входил. Сунув руку в незаметное углубление в стене, он нажал кнопку, блокируя вывеску от падения, а уж потом потянул за криво приваренный металлический штырь. Скрывающая дверь лжезаплатка послушно ушла в сторону, открывая доступ ко входу в укрытие. Набрав на замке нужный код, Кирилл распахнул дверь и, шагнув внутрь, замер на пороге, медленно разведя руки в стороны, так как прямо в лицо ему глядел ствол небольшого пистолета. «Торгун, что надо здесь?» Буквально выплюнул из себя взъерошенный урак, стволом указывая землянину, чтобы тот закрыл за собой дверь. Кир послушно хлопнул ладонью по сенсору управления, стараясь не сводить глаз явно до чертиков перепуганного досайца. «Что надо здесь?» — повторил тот. «Кайлс нет и нет никогда». «Я знаю», — ответил Кир, быстрым взглядом окидывая небольшую комнату и убеждая, что они тут одни. — Поэтому и пришел. — Хочу задать тебе пару вопросов. — Каких? — А ты не догадываешься? — Про Кайлс. — Именно. — Страсть, как хочу понять, почему он так поступил. — Почему думать, что я сказать? — спросил после секунды заминки урак, нервно дергая хвостом. Кирилл пожал плечами. «Наверное, потому что тебе нужно спастись, а на данный момент времени лишь я могу тебе в этом помочь. Однако, в обмен на эту услугу ты расскажешь мне все, что знаешь. И поверь, до этого момента у тебя осталось не так уж и много времени». Урак склонил голову к правому плечу, разглядывая Кира немигающим взглядом своих огромных золотистых глаз. Затем фыркнул. «Я не верить торгуну. Уходи. Солдаты глупы не найдут. Я спастись сам. Не говорить ничего». «Уверен?» — спросил Кирилл. «Подумай. На самом деле у тебя не так много вариантов выбора. Либо ты идешь со мной, и мы вместе убираемся с этой станции, либо можешь продолжать прятаться по различным углам, пока тебя не найдут и не подвесят за твой облезлый хвост». «Хвост не облезлый!» — возмутился Досаец. «И я не верить тебе, торгун плох, торгун убийца. Убить всю мою семью, всю, даже детеныш, не верить!» «Как знаешь!» Кир резким движением ушел в бок с линии возможного выстрела. Ухватив помощника Кайлса за лапу, он сжал ее чуть выше запястья, заставив того заверещать от боли. «Кем-кем, а воином Урак точно не был!» Ибо даже и не попытался сопротивляться, безвольно обвиснув в руке землянина, словно из него неожиданно вынули все кости. Пистолет упал на пол, и Кирилл движением ноги отправил его в дальний угол. «Это чтобы ты не сглупил», — пояснил он, отпуская продолжавшего повизгивать Досаца. «А теперь решай, идешь со мной или остаешься. СБСовцы явно решили вычистить гнездовье. Так что... рано или поздно они до тебя доберутся. А когда узнают, что ты из дружков Кайлса, то...» Кир хмыкнул. «Сам понимаешь, церемониться с тобой особо не будут». «Ты мне лапу сломать почти. Больно?» Обиженно пролаял Урак и, усевшись на пол, подобрал хвост под себя, после чего принялся тщательно вылизывать свое запястье. Кирилл не мешал. За время своего общения с этим народцем он понял, что данная процедура сродни бездумному постукиванию пальцами по столу во время напряженного размышления. К счастью, думал Урак недолго. Не прошло и пары минут, как он, окинув землянина угрюмым взглядом, поднялся на ноги и, подхватив лежащий неподалеку потрепанный рюкзак, бросил: «Идти с тобой!»